Запись 39. Конец. Дорогой дневник, возможно, это последняя запись в тебе. Моя турецкая история подходит к концу. Каким будет ее финал? Я не сгорела в огне, не погибла от пуль, не села в тюрьму. Значит, у Вселенной на меня есть какие-то планы, и я ей зачем-то нужна. Путь от убитой горем брошенки до абсолютно всем довольной девушки был коротким, но интенсивным. Я экспресс-методом освоила все уроки судьбы, и мне было чем гордиться. В моем стремлении стать лучшей версией себя я достигла такого уровня, что искренне порадовалась за своего бывшего, который когда-то меня бросил и обрел счастье с другой. Мне не терпелось рассказать об этом Павлу Дмитричу, с которым у меня на сегодняшнее утро был назначен сеанс, последний. Все подаренные когда-то Надей сеансы израсходованы. Пришла пора поставить точку и в отношениях с Павлом Дмитричем. Он, как обычно, держался строго, сидел, сдвинув брови. Если в первые сеансы я считала его очень суровым и серьезным, то сейчас была почти уверена в том, что он просто хотел казаться таким. «Павел Дмитриевич, это наша последняя встреча, и прежде чем вы начнете давать мне задание, позвольте я вас поблагодарю». Я подвинула телефон таким образом, чтобы выглядеть лучше. «С радостью вас выслушаю», — он продолжал оставаться в образе. «Спасибо большое, что в то время, когда я сходила с ума от горя, вы стали единственным человеком, который был готов меня слушать. И пусть даже за деньги, все же вы стали для меня тем мостиком, по которому я смогла маленькими шажочками выбраться из болота, в котором тонула». Его брови расправились. Он почти улыбнулся. «Спасибо. Мне приятно это слышать. На первом сеансе я испугался, что мы не справимся, но рад, что ошибался». «Чему будет посвящен наш последний сеанс?» «Расскажите мне о себе в третьем лице. Пусть это будет звучать как рассказ или как сказка». «Я не совсем поняла. Я должна о себе рассказать в третьем лице?» «Да. Мне очень интересно узнать, как вы видите все случившееся с вами со стороны». «Ну ладно, попробую». Я взяла минутную паузу. Павел Дмитриевич не торопил меня. А затем начала. Жила-была Варвара Бойко. Неправильно питалась, плохо выглядела, не имела друзей, не путешествовала, не пробовала ничего нового и относилась ко всему этому совершенно нормально. И плыла Варя по течению, ошибочно думая, что все у нее хорошо. Куда ее прибивало мутными водами жизни, там она и болталась. Затем течение подхватывало ее снова и несло дальше. Варвара ничего не делала для того, чтобы изменить этот порядок вещей. А еще у нее была мать, с которой они друг друга не любили, парень, который был подонком, и скучная, но любимая работа. Мне начинало нравиться это задание. «А что случилось потом?» Психолог откинулся на кресле. А потом Создатель Небесный посмотрел на Варвару и спросил, кто эта девушка и почему она так безответственно относится к своей жизни. Ей что, нравится вот так болтаться в мутной тени, когда вокруг столько всего интересного? Ангелы, парившие рядом с ним, сказали ему, нет, Отец Небесный, ее все устраивает. Тогда тот взял и послал Варваре множество испытаний. Выживет, значит, выживет, а нет, так и ничего страшного. Тихая река жизни принесла Варю к водопаду, и рухнула она вниз головой в бурлящую пучину. Продолжать? Да-да, не останавливайтесь. Бурное течение било Варю в мутной воде об острые камни, протащило по грязному дну мимо дохлой коровы. Я чувствовала, что увлеклась, но уже не могла остановиться. «Мимо дохлой коровы?» — Павел Дмитриевич слегка улыбнулся. «Да, именно мимо нее. Но в какой-то момент Варя решила, что ей надо с этим что-то делать. Она плохо плавала, но все же решила выбраться на сушу. На берегу сидел рыбак в галстуке и пиджаке. Он забросил леску и ловил рыбу. Варя ухватилась за поплавок и закричала: «Тяни!» Он ответил: «Мне не вытянуть», но все же стал крутить ручку катушки, потихоньку вытаскивая Варю на берег. «Какая интересная сказка, мне нравится!» Павел Дмитриевич улыбался. «Не перебивайте!» Вылезла Варя на берег и повстречала там много кого. И оборотней, которые днем красивые принцессы, а ночью преступницы. И добрых эльфов, и ангела-хранителя с нарисованными бровями, и его подругу фею крестную, и Аполлона Бельведерского. И все они подхватили ее и вывели на чудесную поляну, над которой светило солнце. И встретила там Варвара маленькую фею и отца ее, сказителя, и даже свою мать, которая оказалась вполне приятным человеком. И какие мысли посетили Варю на этой поляне? И посетили ее светлые мысли, а именно, зря она до этого плыла по течению. Жизнь прекрасна, и надо проживать ее, а не воспринимать как что-то само собой разумеющееся, подумала она. Посмотрела она на небо и сказала Отцу Небесному: «Эй, я усвоила урок!» А он посмотрел на нее и ответил: «Да вижу я!» Ангелы его захлопали, и Варя решила, что больше не будет так безответственно поступать со своей жизнью. «Ну что ж, Варвара, скажу вам так, вы молодец. Такая сила духа есть не у каждого, и чувство юмора, кстати, тоже. И сказка ваша говорит о том, что вы все правильно поняли о своей жизни. Прежде чем мы попрощаемся, я отдам вам еще одно задание. Вы готовы?» «Честно говоря, я не планировала больше ничего делать, но давайте». «Не позволяйте никому растоптать вашу поляну. Оберегайте и ее, и всех, кто на ней рядом с вами. Иногда над этой поляной будут проплывать тучи, но вы должны знать, что это временно». «Павел Дмитриевич, еще раз спасибо. Надеюсь, я вас не подведу. Кстати, а у вас как дела?» От этого вопроса он немного опешил. «У меня? Ну что ж, мои дела хорошо. Если вы интересуетесь, то так уж и быть, расскажу». Он немного помялся. «Я скоро стану отцом». В этот момент за его спиной появилась девушка, та самая, которая когда-то общалась со мной. Она поднесла палец к губам, давая понять, чтобы я ее не выдавала, а затем погладила живот. Из-за плохой картинки я толком не разглядела, но кивнула ей, показывая, что рада за них. «Я вас поздравляю. Ребенок — это прекрасно». Мы помахали друг другу и отключились. И только тут я вспомнила, что надо было спросить совета относительно того, как мне быть с моими безответными чувствами, но перезванивать не стала. После той несостоявшейся ночи любви мы с Филиппом избегали общения. Если раньше мы могли запросто сесть, выпить кофе или просто поболтать в саду, то теперь общались только по делу. На вечер у нас была запланирована поездка в Долину Бабочек, и там я решила сообщить им, что улетаю в Москву. Гектор летел со мной. Шарлотта, обливаясь слезами, сообщила мне утром, что ее Чарли просто не выживет рядом с собакой. Поскольку пес неоднократно летал со своей хозяйкой по миру, то все документы для выезда и въезда у него были готовы. Я искренне радовалась тому, что мой друг отправится в Россию со мной. Оставалось как-то сообщить об этом маме. Билет я еще не купила, поскольку поездка с питомцем требовала чуть больших усилий в планировании путешествия. Но и тут Шарлотта пришла на помощь. Она уговорила меня разрешить ей всем заняться. Более того, сообщила, что сама оплатит наши билеты. Я не стала отказываться. И так как у меня появились свободные средства, решила привезти подарки всем друзьям. Вместе с Гектором мы пошли на рынок. Сезон на побережье уже закончился, туристы разъехались. Большая часть лавок была закрыта, но я знала один магазинчик, где женщина торговала разными безделушками. Как только мы перешагнули порог, мне позвонила Инна. «Варвара, добрый день». Она помнила мое имя. Ничего доброго это не предвещало. «Да, Инна, как дела?» Я одной рукой держала телефон, другой перебирала браслеты. «Ты знаешь меня лучше всех. Скажи, как мне поступить?» Она, очевидно, опять была в образе. «Нужно что-то еще рассказать о Нежинской?» «Нежинской? Нет, с ней все хорошо. Я звоню спросить, как мне быть с Филиппом». «А что случилось?» Я перестала рыться в безделушках и сосредоточилась на разговоре. «После того, как он бросил меня, прошло уже 3 дня, и я подумала, что он перезвонит, но он не перезванивает». От удивления я, видимо, так изменилась в лице, что хозяйка магазина забеспокоилась и спросила, все ли со мной в порядке. «Он тебя бросил?» Я еще раз хотела это услышать. «Ты что, оглохла?» «Да. Произошло это после того, как я сказала, что если он уедет к этой девочке, то между нами все кончено. Но я ведь это говорила не всерьез, а он сказал, что подает на развод». Она начала всхлипывать. «Так, мне нельзя плакать, мне скоро в кадр». По его словам, он уже давно принял это решение, просто никак не мог сказать. «Вот это да», — только и могла произнести я. «Мне кажется, у него там кто-то появился». Но я поспешила уверить ее в том, что это не так. «Нет у него никого, он целыми днями сидит дома, никуда не ходит», что было чистой правдой. «Подожди. А может, это он с тобой там закрутил любовь?» Она замолкла так надолго, что я подумала, связь оборвалась. «Хотя нет, это невозможно», — продолжила Инна грустно. «Ладно, мне нужно идти сниматься. Ты бы не могла там за ним пошпионить? Целую». «Значит, вот уже 3 дня, как Филипп был свободен, но почему-то не говорил мне об этом. Но почему?» «Наверное, потому что 3 дня — это ничто. Сейчас пыль осядет, эмоции успокоятся, и они сойдутся. Я была влюблена в него, и в глубине души мне очень хотелось воспользоваться моментом и довести до конца то, что мы начали 3 дня назад. Но я решила, что если это когда-нибудь и случится, то только после того, как я точно буду знать, что они с Инной расстались». Я купила маме шарф, Вике — браслет, Наде — кожаный кошелек, ее мужу — брелок с оберегом, даже подумывала, не подобрать ли что-нибудь гадалке Розе, но не стала. Но странные события не закончились. Не успела я дойти до дома, как мне позвонил Мартин. «Варри?» — мне нравилось, как называли меня англичане. «Как твои дела?» «Все хорошо? Что-то случилось?» Я помнила, что мы расстались в духе «когда-нибудь увидимся», что означало «скорее всего, никогда». И этот звонок меня удивил. «Нет, не случилось. Просто хотел узнать, какие планы у тебя на лето. На дворе была осень, планов у меня не было даже на послезавтра, а уж на лето тем более. Никаких, что было чистой правдой». «В июне у меня отпуск, я думаю вернуться в Турцию. Ты не хотела бы провести это время со мной? Конкретных дат пока не знаю, но, думаю, в январе скажу точно». Мне было чертовски радостно от того, что из всех его девушек провести с ним отпуск Мартин предложил именно мне. В голове тут же всплыли 2 потрясающие ночи с ним, и я решила согласиться. «Я удивлена, но мне приятно. А почему ты решил провести отпуск со мной?» Список кандидаток в его случае исчислялся десятками, если не сотнями. Но позвонил он почему-то мне. «Нам было хорошо вместе, разве нет?» Это был очень простой, но в то же время очень приятный ответ. «Тогда я согласна». Он уже начал прощаться, как вдруг я спросила. «Мартин, когда ты родился?» 3 мая 93-го. А что?» «Просто интересно». На самом деле, в эту минуту я строчила матери сообщение с просьбой посчитать нашу совместимость. «Тогда до встречи в июне». «Пока». Он отключился. Если моя мать права, и в жизни каждого из нас иногда появляются люди, которые посланы нам судьбой для того, чтобы мы у них чему-то научились, то у Мартина определенно нужно было учиться тому, как легко принимать решения. он жил по принципу «все должно быть просто и понятно». Принятие любых решений, от того, чем поужинать, до того, с кем провести отпуск, не вызывало у него долгих мучительных раздумий. На первый взгляд это могло характеризовать его как поверхностного человека, но если смотреть глубже, это была очень правильная стратегия жизни. Например, я не меньше 20 минут листаю меню в ресторане, прежде чем сделать выбор, а у Шарлотты на выбор того, в чем выйти на прогулку, уходит час. Если сложить все эти минуты мучительного выбора, то получались годы, потраченные впустую. Мартин определенно являлся примером того, как не тратить жизнь на пустяки. Я уже решила, что если совместный отпуск и состоится, то он, помимо приятного времяпрепровождения, станет для меня еще и мастер-классом на тему того, как жить легко и непринужденно. Позвонила мама. «Варя, ну ты меня удивила. Никогда бы не подумала, что получу такую просьбу от тебя». Она была возбужденной и радостной. «Так что там говорят цифры?» «Он тройка, а это значит, что пользуется популярностью у женщин, хороший любовник, может завести сразу несколько отношений, так как для такого темперамента одной ему обычно мало», выразительно говорила мать, и пока все совпадало. «Он легкий на подъем. Любит приключения? А кто он?» «Мама, это Мартин, англичанин. У нас было два свидания, и вот теперь он позвал меня провести с ним отпуск в июне. Я впервые в жизни рассказывала матери про своих мальчиков». «Мартин, какое красивое имя. Когда-то за мной ухаживал Лори. Он был из Камеруна, учился на стоматолога в Москве. Мать тоже с радостью делилась со мной своими тайнами. Это было приятно. А теперь о грустном». «О грустном?» «Да, про совместимость. Она у вас есть, но только на физическом уровне. С ним только...» Она замялась, но потом собралась и продолжила. «С ним только секс. Приятно проводить время. Можно, но недолго. Ты расстроилась?» «Вовсе нет». Ничего нового я не услышала, хотя отметила про себя, что, не зная человека, мама достаточно точно его описала. «Хочешь, я раскину таро? Они могут дать дополнительную информацию». «Спасибо, мне этого достаточно». Я решила не меньше 3 раз в неделю спрашивать мать о чем-то из области эзотерики. Если ей приятно, то почему нет? «Мама, я завтра прилетаю, и не одна». «Как завтра? И не одна? А с кем?» «С Гектором». «Мартин? Гектор? Да ты, кажется, решила наверстать там все упущения юности?» Она занервничала. «Кто он? Его нужно посчитать?» «Мама, он собака. Ты же не против?» «Собака? Нет, лучше пусть собака. Жить с твоими мужчинами в одной квартире я пока не готова». Мы засмеялись и попрощались. Я шла с Гектором по берегу. Море было таким спокойным, что мне даже показалось, будто оно замерзло. Облака и горы отражались в нем так ясно и четко, что я не удержалась, подняла камень и бросила в воду. Круги на поверхности нарушили идиллию. Это был мой последний день в Фетхии. И хотя тут со мной произошло много всякого, я все же была признательна этому городу за людей, которые тут жили, и за красоту. Смогла бы я преодолеть все трудности, если бы оказалась не в этом райском уголке, а в каком-нибудь некрасивом месте? Наверное, нет. Кроме Филиппа и Алисы, еще 2 человека должны были знать о том, что я улетаю. Это Зейнеп и Юсуф. Я написала им сообщение с предложением встретиться всем на ужине в 9 вечера. У них к этому времени как раз должен был закончиться рабочий день. Зайнеп тут же ответила с радостью. Я пошла к себе. Надо было собрать вещи, а затем поехать в долину бабочек. Глядя со стороны, могло показаться, что я владею шикарным гардеробом, но по факту весь он состоял из вещей Шарлотты. То, что принадлежало лично мне, было упаковано ровно за 10 минут. Из вещей Гектора я взяла только миску, поводок и карандаш для бровей. Затем я решила навести порядок в доме. Поскольку вилла у Филиппа и Алисы была оплачена до конца месяца, то Шарлотте и Чарли вполне возможно придется жить в моем домике, а значит, тут должен царить идеальный порядок. Когда все было закончено, от Шарлотты пришло сообщение и ссылка на наши билеты. Мы улетали из Даламана в 6 утра бизнес-классом. В 5:30 вечера я вышла в сад. Именно на это время была запланирована наша поездка в Долину Бабочек. Алиса выбежала из дома первой. Я едва сдержалась, чтобы не засмеяться. Одета она была, как маленькая женщина. Жилетка из искусственного меха, джинсы, грубые ботинки, большие черные очки и широкополая шляпа, а на плече болталась сумочка. Затем вышел Филипп. Он тоже казался чуть более нарядным, чем обычно, и в пиджаке. «Алиса велела мне быть сегодня при параде. Сказала, что это особенный день». Филипп раскинул руки и покрутился. «Мне такого не сказали. Я бы тоже принарядилась». «Варя, ты всегда красивая, в отличие от папы». Алиса поправила накрашенным пальчиком очки на носу. «Поехали скорее». Мы сели в машину, включили громкую музыку и поехали провожать солнце. В Филиппе мне нравилось все. Как он переключал скорость своей широкой кистью, как держал руль, как на светофоре поправлял непослушную челку, глядя в зеркало заднего вида. Я была в той стадии влюбленности, когда в мужчине восхищает все. За те несколько недель, что мы были знакомы, я видела его самым разным, и растяпой в заляпанной футболке, и любящим отцом, даже страстным любовником. А вот сейчас Филипп был обычным. Он просто вел машину, а я не могла перестать на него пялиться. Послышалась песня Кэти Перри. Он сделал звук еще громче, и вместе с Алисой они стали петь и пританцовывать. Я не знала слов, но подпевала, как могла. Мы затормозили на стоянке и вышли из машины. «Вот это да!» Алиса подняла поля шляпы. «Я и не знала, что тут так красиво!» «Почему мне никто не сказал, что тут так высоко?» Мы подошли к обрыву. Филипп заглянул за край. «Тут надо быть осторожнее». «А бабочки где?» Алиса все же сняла шляпу, которая скрывала от нее всю красоту. «Бабочек в долине нет, но тут такое дело...» Я стала импровизировать. «Если правильно себя настроить, то их можно почувствовать у себя в животе». Мы спустились на несколько метров вниз, устроились на огромных камнях. Прямо под нами находилась пропасть, а перед глазами невероятной красоты вид. Море, облака и солнце, которое скоро должно было скрыться за горизонтом. «Мы должны загадывать желание или что?» Филипп держался за куст, хотя сидел достаточно безопасно. «Нет. Как только солнце коснется воды, мы должны поблагодарить его за что-то от всей души». «Папа, отпусти куст, скала не упадет в море, правда?» Алиса повернулась ко мне. «Он очень боится высоты». Филипп разжал пальцы и медленно положил руку на колено. «У меня для вас есть новость», — сказала я. «Завтра мы с Гектором улетаем в Москву». Алиса вскинула руки и прижала ко рту, словно услышала что-то ужасное. «Как же так? А я? А папа?» Она толкнула его локтем в бок. «Скажи что-нибудь». Прозвучало неожиданно. «Я думал, ты задержишься еще на какое-то время». Он окончательно расслабился и перестал бояться. «Без вас с Гектором нам будет совсем скучно». Если бы Филипп только знал, что именно из-за него я так спешила улететь. Я хоть и была влюблена и счастлива, но все же понимала, что в какой-то момент безответные чувства превратятся в страдания, а я дала себе слово больше не страдать. Но я и так задержалась в Турции. Приехала на 2 недели, а в итоге дожила тут почти до Нового года. Солнце вот-вот должно было коснуться воды. «Раз у нас есть еще пара минут до того, как солнце начнет погружаться в воду, то я тоже хочу поделиться новостью». Филипп посмотрел на нас с улыбкой. Я решила, что наконец-то он объявит, что они с Инной расстались. Со мной связались испанцы. Они хотят экранизировать мою пьесу «Она и она», ничего в ней не меняя. Я дал согласие. Алиса захлопала от радости. «Варя, ты не рада?» Филипп смотрел на меня, и я поняла, что вместо радости на моем лице разочарование. «Нет, что ты, рада, просто это так неожиданно. Испанцы снимают отличное кино, поздравляю. Надеюсь, главную роль сыграет Пенелопа Крус». «У меня тоже есть новости». Алиса сняла очки. «Призраки навсегда ушли и больше не вернутся. Я вообще-то очень рада. Наконец-то смогу побыть одна, а то они мне надоели со своими разговорами». Мы обняли ее с двух сторон. Солнце коснулось воды. Пришло время говорить спасибо. Первой начала Алиса. «Я говорю спасибо солнышку за то, что папа...» Она сделала паузу, а затем продолжила. «И Инна, меня удочерили». Она посмотрела на отца и улыбнулась. На месте отсутствующего зуба начал расти новый. «Я говорю спасибо за то, что, когда моя дочь оказалась в беде, рядом с ней была Варя и спасла ее». Филипп протянул руку и погладил меня по плечу. «Как-то вы коротко. Солнце садится не так быстро». Я повернулась к морю. «Ну что ж, начну. Дорогой Бог, благодарю тебя за то, что по силам оказались мне все эти испытания, за то, что в награду за все старания ты послал мне самых прекрасных людей, за то, что дал мне мозги простить мою мать, за то, что я снова способна любить. Спасибо за все!» Я крикнула это так громко, что эхо унесло мою благодарность до самого моря. Папа и дочь смотрели на меня удивленно. «Так вот, оказывается, как делать это правильно». Филипп не сводил с меня глаз. «Я бы так не смогла». Алиса была под впечатлением. «Особенно я благодарю Бога за тебя». С этими словами я подтащила к себе Гектора и крепко обняла. «Без тебя я бы точно не справилась». Пес завилял хвостом и лизнул меня в подбородок. Над горизонтом оставалось совсем немного красного диска, и мы молча уставились на него. «Варя, а у тебя есть бабочки в животе?» Алиса смотрела на меня очень серьезно. «Да, очень много». В этот момент я посмотрела на Филиппа, и мне показалось, что он начал догадываться о моих чувствах. «А у тебя, папа?» «И у меня есть бабочки в животе». Он смотрел на меня, не отводя глаз. «Ну вот, а у меня нет». Она расстроилась. «Значит, просто не время». Филипп погладил ее по волосам. Солнце скрылось в море, окрасив напоследок облака всеми оттенками красного. Мы еще какое-то время посидели на камнях, а потом сели в машину и поехали в город. Я пригласила Филиппа и Алису на прощальный ужин с моими друзьями, и они с радостью согласились. Мы просидели в ресторане до самого закрытия. Зейнеп рассказала, как уговаривала полицейского не арестовывать меня за костер на пляже. Потом мы три раза подряд посмотрели ролик «Женщина-овца» и каждый раз начинали смеяться в голос в тот момент, когда я на видео начинала кричать. Юсуф вспомнил, как я пришла к нему в кафе с какими-то странными вопросами про турецкие имена, и он подумал, что я сумасшедшая. Когда официанты уже начали переворачивать стулья в ресторане, я встала с бокалом в руках. «Я хочу сказать тост». Все замолчали и повернулись в мою сторону. «Зейнеп, до встречи с тобой я не знала, что такое дружба. До тебя я не верила в то, что совершенно посторонний человек может просто так помочь кому-то. Ты вернула мне веру в себя, в людей и в жизнь. Ты много раз предупреждала меня, чтобы я не общалась с Айрин, но я тебя не послушала. А когда я попала в беду, ты единственная пришла мне на помощь. Ты навсегда в моем сердце. Твоя доброта спасла меня. У меня было еще много слов, но договорить я не смогла, потому что расплакалась. Зейнеп тоже сидела вся в слезах, а потом вскочила, и мы обнялись. На пляже мы все долго прощались и никак не могли расстаться. Все время о чем-то говорили. Зейнеп и Юсуф хотели проводить меня утром в аэропорт, но я отказалась. Мне не хотелось снова реветь. «Но ты же приедешь к нам на свадьбу?» Зейнеп обняла своего жениха. «Конечно. Сообщите, как выберете дату». «А мы уже выбрали. 15 июня. Берегли эту новость для сегодняшнего вечера», — сказал Юсуф. «Июнь? Я даже знаю, с кем я буду. Мартин в июне собирается в Турцию», — воскликнула я. «Не знала, что вы еще общаетесь», — Зейнеп была удивлена. «Да мы и не общаемся. Просто он неожиданно предложил провести отпуск вместе. Сказал, что в июне будет тут». «Отпуск вместе?» — Зейнеп заулыбалась. «Кажется, это начало романа?» Я отмахнулась. Обсуждать Мартина сейчас точно было не время и не место. Мы все еще раз обнялись и попрощались. Под шум волн я, Гектор, Филипп и Алиса молча шли домой. На дорожке в саду состоялось прощание номер два. «Обещай, что будешь мне звонить». Алиса висела у меня на шее. «И ты обещай, что будешь мне звонить», — улыбнулась я. «И мне тоже звони». Филипп обнял меня и стал слегка раскачивать из стороны в сторону. «И ты мне». Я в последний раз вдохнула его аромат. Чуяло мое сердце, что выветрится он из моей головы еще не скоро. Я долго лежала на кровати без сна. Ни вино, ни насыщенный день не помогли. Я не могла заснуть. Гектор был рядом. В какой-то момент он поднял голову и прислушался. Так он делал, если слышал какой-то звук. Затем спрыгнул с кровати и побежал к двери. Послышался стук. Я накинула халат Шарлотты и пошла открывать. Сомнений в том, что это Филипп, у меня не было. «Ты не рассказывала про Мартина?» «А ты не рассказывал, что бросил Инну?» Он удивился, но не стал уточнять, откуда я знаю. «Ну что ж, я бросил Инну и сейчас оформляю развод». «Ну что ж, с Мартином я переспала два раза, и это он показал мне долину бабочек». «Можно я останусь у тебя?» От прежней неловкости не осталось и следа. Вопрос прозвучал вполне конкретно. «Можно». Филипп вошел в дом, взял меня за руку и повел в спальню. Затем выпроводил Гектора в гостиную и закрыл за ним дверь. Вернулся ко мне на кровать и поцеловал. И, наконец-то, мы смогли закончить то, что начали. Проснулась я от того, что меня кто-то толкал. Я открыла глаза. Надо мной стояла Алиса. «Варя, ты проспала самолет!» — закричала она. «И папа куда-то пропал!» Меня словно ударило током. «Сколько времени?» — я резко села. 10:00 утра. Дверь в ванной открылась, и в комнату вошел Филипп в халате Шарлотты. Увидев дочь, он замер. «Папа, почему ты мылся тут, а не у себя? И чей это халат?» «Алиса, сядь поудобнее. У нас с Варей для тебя есть новости». И в этот момент, дорогой дневник, началась моя новая жизнь. Александр Телесов. «В долине бабочек». Читала Екатерина Осоченко.